Глава 2. Волшебные покровители зимних праздников. Дед Мороз и Снегурочка – главные герои Нового года. Вместе с Новым годом к нам приходят главные герои этого праздника – Дед Мороз и Снегурочка. В разных регионах и странах есть свои вариации воплощения снежного старца, но в России – это добрый Дедушка Мороз и его спутница, помощница и внучка Снегурочка. Высокий, статный, седовласый, с длинной бородой, в круглой шапке и теплым красным или синим тулупе, оттороченными мехом, в валенках, с обязательным волшебным посохом в руке и мешком с подарками за плечами, Дед Мороз проносится над заснеженными городами и селами на тройке лошадей. Дед Мороз пришел к нам из древних поверий, персонифицирующих зимнюю стужу в образе старца. Из жития и преданий о святом Николае, называемом в православной традиции чудотворцем. Образ Деда Мороза со Снегурочкой, который нам знаком, сложился довольно поздно, уже в советское время, в 1930-е годы, когда новогоднюю елку со всеми ее рождественскими атрибутами запретили, а потом запрет сняли и вернули в новом, атеистическом советском образе. Сам же Дед Мороз тоже достаточно юн, точно моложе новогодней елки. В литературе образ Мороза Ивановича или Морозка оформился в середине XIX века. Среди ранних примеров сказка Владимира Федоровича Адоевского «Мороз Иванович. Собрание народной русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева, второй том которого вышел в 1856 году и включал знаменитую сказку «Морозка». В 1863 году Николай Алексеевич Некрасов написал поэму «Мороз. Красный нос», отрывок из которой до сих пор учат школьники. Но в этих произведениях Мороз появляется сам по себе, без привязки к Новому году. Он не приходит к детям с мешком подарков, да и Снегурочки пока еще нет. К концу XIX века происходит слияние фигур Мороза и святого Николая, и из отдельных попыток найти своего рождественского дарителя, который приходил бы к детям на праздник, как к их европейским сверстникам, складывается образ доброго Дедушки Мороза. В 1880-х годах Дед Мороз начинает ходить по домам и приносить подарки или елку. А в начале 20 века Дед Мороз уже собственной персоной стал появляться на рождественских елках. На открытках 1910 года можно увидеть его знакомый образ в тулупе с посохом, подарками и на тройке лошадей. Официальный день рождения Деда Мороза в России — 18 ноября. Празднование очередной годовщины Мороза проходит в его зимней резиденции в Великом Устюге с 2005 года. Эта дата выбрана научным методом. По статистике, примерно 18 ноября в Великом Устюге случаются первые сильные морозы. В Советской России религия считалась пережитком прошлого и активно вытеснялась из общественной жизни. Дед Мороз вместе с новогодней елкой попал под запрет, но ненадолго. Уже в 1936 году к нам вернулась новогодняя елка, поскольку один из членов президиума ЦИК СССР предложил организовать для советских детей празднование Нового года с новогодней елкой. Советской, правильной, нерелигиозной. После такого формального разрешения по всей стране начинают проходить праздничные мероприятия с переосмысленной на новый лад старой елкой. А уже через год, в январе 1937-го, на детском празднике в Московском доме Союзов гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Примерно в это же время Дед Мороз сменил синее облачение на пролетарское красное. Многие отмечают сходство красного тулупа Деда Мороза с костюмом Санта-Клауса, того же цвета. Есть даже теория, что дедушка переоделся под влиянием европейского коллеги. На самом деле все немного иначе. Русский Дед Мороз на открытках и рисунках художников одет в одежды снега и льда. Его костюм варьируется от белого в ранних вариантах до синего, более поздних. Красные шубы и шапка, а также сапоги вместо валенок появляются в ранней советской интерпретации. В стране под красным флагом Дед Мороз носит костюм правильного коммунистического цвета. Откуда же к нам пришла Снегурочка? Оказывается, она почти ровесница Деду Морозу. Появилась Снегурочка в русской литературе середины XIX века как самостоятельный персонаж благодаря Александру Афанасьеву, изучавшему славянское фольклорное наследие. В его второй сборник «Поэтические воззрения славян на природу» вошла сказка «Снегурочка». Всем известно, что она о том, как бездетная пара, старик и старуха, лепят из снега ребенка, а поскольку их желание иметь детей очень сильно, снежная девочка оживает. Снегурочка растет и радует родителей, но тоскует по живому общению. Сердца стариков смягчаются, и они отпускают девочку погулять с подругами. Девочки играют в лесу, жгут костер и прыгают через огонь, и Снегурочка вместе с ними. Вот только прыжок через яркое пламя оказался смертельным. Снежная девочка растаяла и превратилась в облачко. Позже, в 1873 году, вдохновившись сказкой, Александр Николаевич Островский пишет пьесу «Снегурочка». Там она уже не просто снежный ребенок, а дочь Деда Мороза и весны красны. И погибает она не от огня, а от любви, растопившей ее сердце. Настоящая популярность к Снегурочке пришла с одноименной оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова. После премьеры 1882 года Снегурочка поселяется на новогодних открытках и появляется на елке как одно из самых любимых украшений. Однако внучкой и верной помощницей Деда Мороза, равной участницей новогодних мероприятий, Снегурочка становится уже в Советской России. Первое полноценное появление Снегурочки в качестве внучки Деда Мороза произошло на знаменитой елке 1937 года, куда они пришли рука об руку. Тогда же закрепился и традиционный наряд Снегурочки — серебристо-голубые или белые одежды и пушистая шапка или кокошник в форме снежинки, длинная белая коса и мягкие сапожки. Официальный день рождения Снегурочки — 4 апреля. Это тоже не случайно. Снегурочка все-таки дочь весны. Праздник дня рождения Снегурочки проходит с 2009 года в Костроме, в резиденции Снегурочки. В современной России у Деда Мороза и Снегурочки появились свои официальные резиденции. Живут дед и внучка в разных городах и встречаются в канун Нового года, чтобы вместе отправиться поздравлять детей и раздавать подарки. Резиденция Деда Мороза находится в городе Великий Устюг, где с 1998 года действует официальный проект с почтой, куда любой желающий может отправить письмо. Снегурочка живет в Костроме. Так получилось потому, что в 1968 году для съемок фильма «Снегурочка» была построена целая деревня бериндеевцев. После того, как фильм сняли, декорации перевезли в Кострому и на их основе построили тематический парк «Бериндеевка». А уже в 2005 году в городе появился терем Снегурочки. Так снежная красавица получила свою собственную резиденцию. На самом деле, У Деда Мороза несколько официальных резиденций — это самостоятельные проекты, а одновременно их существование объясняется тем, что страна большая, а Дед Мороз волшебный, может и в разных резиденциях жить. Самая первая из них была создана в Архангельске в конце 1980-х. Там же, в 1991 году, были зарегистрированы Дом Деда Мороза и Почта Деда Мороза. Вторая появилась в 1995 году в Лапландском заповеднике на Кольском полуострове, а в 1998 стартовал государственный проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». С 2004 года началась история московской усадьбы Деда Мороза как филиала резиденции в Великом Устюге. Самая последняя была создана в 2011 году в Мурманске. Санта-Клаус. Чудо доброго сердца. Санта-Клаус — один из самых узнаваемых символов Рождества. Его образ восходит к святому Николаю Мерликийскому, епископу из Малой Азии, жившему в III-IV веках и прославившемуся добротой и помощью нуждающимся. Со временем черты святого Николая переплелись с разными европейскими рождественскими образами, и так появился знакомый нам веселый старик в красной шубе и с белой бородой, который носит подарки детям в США и Европе. Считается, что святой Николай Мерликийский родился около 280 года нашей эры в Патере, недалеко от Миры Ликийской, находящейся на территории современной Турции. О святом Николае, которого очень уважали за его набожность и доброту, существует множество преданий. Говорят, что он раздал все полученное в наследство богатство и ходил по городам и селам, помогая бедным и больным. Одна из популярных историй рассказывает о том, как он воскресил трех юношей, которых убил хозяин таверны. Другая известная история о святом Николае — о том, как он спас трех бедных сестер от продажи в рабство. Скрываясь под покровом темноты, святой бросил три мешка золота в дымоход, как приданное для девушек. Золото упало в их чулки, которые сушились у огня. Со временем рассказы о его необыкновенной щедрости породили традицию оставлять подарки детям в ночь перед 6 декабря, днем святого Николая. В Нидерландах появились специальные рынки, где продавались игрушки и угощения для этого случая. А имитаторы святого Николая или Синтеркласа наряжались в красные епископские одеяния, чтобы порадовать толпу. Согласно легенде, святой Николай находил способ попасть в любой дом, проходил сквозь запертые двери или спускался по дымоходу, лишь бы оставить в обуви или чулках долгожданные подарки. Святой Николай стал необыкновенно популярен благодаря щедрости и тайным подаркам. Похожий персонаж есть и в Англии — Father Christmas, рождественский старец, который со временем слился с образом Николая. Самые ранние свидетельства персонифицированного Рождества в Англии можно найти в рождественской песне XV века, в которой персонаж по имени Sir Christmas, «Сэр Рождество», делится новостью о рождении Христа и призывает к веселью. В старца английский Дед Мороз превратился в 1616 году, когда Бен Джонсон поставил для королевского двора спектакль «Рождество». В пьесе Рождество появляется в старомодной одежде с длинной тонкой бородой, называя себя Старым Рождеством. Персонаж пьесы, воплощающий праздник, приводит нескольких своих сыновей и дочерей, каждый из которых олицетворяет отдельную традицию. Например, у них такие имена: Минс-пай — мясной пирог, Воссейл — пирушка и Нью-Йерс-гифт — новогодний подарок. Последний принес с собой апельсин, розмарин, имбирные пряники и бутылку вина. Долгое время английский Дед Мороз был связан с миром взрослых, олицетворяя пиры и игры. В первой половине XIX века его изображали в виде зимнего духа с гирляндами из астролиста на голове, окруженного едой и напитками, и он фигурировал во многих народных пьесах той эпохи. Но Рождество менялось с акцентом викторианской эпохи. На семье и детях оно перестало быть просто временем пиров и веселых гуляний. И этому новому пониманию празднования Рождества требовался новый образ, который бы его представлял. Викторианцы сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы сформировать наше современное Рождество. Для них это было время детей, благотворительности и религии. Принц Альберт и королева Виктория популяризировали немецкую рождественскую елку. Дарение подарков перешло с Нового года на Рождество. Том Смит изобрел рождественскую хлопушку. Открытки массового производства рассылались по всей Великобритании и всему миру, а пение рождественских гимнов пережило возрождение. Синтеркласс переезжает в Нью-Йорк. Святой Николай впервые проник в американскую массовую культуру в конце XVIII века. В декабре 1773 года, а затем через год в 1774, нью-йоркская газета сообщила, что несколько голландских семей собрались, чтобы почтить годовщину его памяти — 6 декабря. Имя Санта-Клаус произошло от голландского имени святого Синтерклаас, сокращенной формы Синт-Николас. В 1804 году Джон Пинтерт, член Нью-Йоркского исторического общества, на ежегодном его собрании распространил гравюру с изображением святого Николая. Фон иллюстрации включал знакомые нам детали Санты: чулки с игрушками и фруктами у камина. Дарение подарков, прежде всего детям, стало важной частью празднования Рождества. Магазины начали рекламировать рождественские покупки в 1820 году, а к 1840 годам газеты стали создавать отдельные разделы для праздничной рекламы, в которых часто появлялись изображения ставшего популярным Санта-Клауса. В 1841 году тысячи детей посетили магазин в Филадельфии, чтобы увидеть модель Санта-Клауса в натуральную величину. А через несколько лет очереди начали выстраиваться в различные магазины, чтобы посмотреть на настоящего, живого Санта-Клауса. Санта-Клаус из универмага — еще одна американская традиция. Он стал частью рождественского парада в сети Мейсис в 1924 году. И поклонники всех возрастов до сих пор выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с Сантой из Мейсис в Нью-Йорке и в магазинах по всей стране. Дети могут сфотографироваться на коленях у Санты и рассказать ему, что они хотят получить на Рождество. В 1822 году Клемент Кларк Мур, епископальный священник, написал длинное рождественское стихотворение для своих трех дочерей под названием «Рассказ о визите святого Николая», более известное как «Это была ночь перед Рождеством». Стихотворение Мура, которое он изначально не решался публиковать из-за определенной легкомысленности подачи, во многом определило современный образ Санта-Клауса как веселого старого эльфа с дородной фигурой и сверхъестественной способностью подниматься по дымоходу одним лишь кивком головы. Хотя некоторые образы Мура, вероятно, были заимствованы из других источников, его стихотворение помогло популяризировать теперь уже знакомый образ Санта-Клауса. Теперь он летает от дома к дому в канун Рождества в санях, запряженных 8 летающими оленями, чтобы оставлять подарки достойным детям. Рассказ о визите святого Николая создал новую и немедленно ставшую популярной американскую икону. Кстати, о других источниках. В Скандинавии считалось, что подарки приносит веселый эльф Юл Томтен, а рядом с ним часто изображают рождественского козла, символ праздника. Пэр Ноэль отвечает за наполнение обуви французских детей подарками. В Италии есть история о женщине по имени Ла Бефана, доброй ведьме, которая спускается на метле по дымоходам итальянских домов, чтобы доставить игрушки в чулки счастливым детям. В 1881 году политический карикатурист Томас Наст обратился к стихотворению Мура, чтобы создать первое изображение, которое соответствует современному образу Санта-Клауса. Его карикатура, появившаяся в Harper's Weekly, изображала Санту как пухлого, веселого человека с густой белой бородой, держащего мешок, нагруженный игрушками для детей. Именно Наст закрепил за Сантой красный костюм с мехом и мешок с игрушками, а образ мастерской, эльфов и миссис Клаус позже добавили книги и реклама. «Ангелы и чудеса праздничной ночи». Еще один непременный спутник новогодней и рождественской истории — ангел. Ангелы — очень популярные елочные украшения во всех странах, символы веры в чудо и исполнение желаний. Иногда ангел даже занимает место на вершине новогодней елки, вытесняя Вифлеемскую звезду. Пожалуй, только в Советской России ангелы были под запретом. В остальном мире они очень распространены, поскольку ангелы — неотъемлемая часть Рождества. Рассказы о рождении Иисуса в Евангелиях содержат упоминание этих высших существ, которых сегодня называют рождественскими. Небесные вестники возвестили о зачатии и рождении Христа. Рождественский ангел — одна из современных праздничных игр с подарками. Ее цель — тайно оставить кому-то маленький знак внимания в неожиданном месте. Это может быть что угодно и вовсе не обязательно дорогое. Смысл в том, чтобы подарить ощущение заботы и тепла. Подарок упаковывают, пишут имя получателя, а свое — нет. На упаковке часто рисуют силуэт ангела. Первых ангелов для рождественской елки делали из подручных материалов — соломы, бумаги, ваты или теста. В начале XIX века стеклодувы в Германии освоили искусство изготовления стеклянных рождественских украшений, и фигурки парящих ангелочков из тонкого стекла стали украшать елки по всему миру. Согласно Библии, ангелы — это духовные сущности, созданные Богом для выполнения Его поручений и передачи посланий. Буквальное значение слова «ангел» в греческом языке — «посланник». Ангелы, как вестники Бога, доставляют новости, делятся пророческими сообщениями и совершают множество действий, чтобы помочь людям. В рождественской истории роль ангелов очень велика. Ангел пришел к Марии, чтобы возвестить о рождении Христа. Ангел явился Иосифу во сне, чтобы сообщить ему о непорочном зачатии Марии. Ангел открылся пастухам, охранявшим своих овец, чтобы сообщить им благую весть о рождении Иисуса. Небесные воинства, которые славили Бога, пришли вместе с ангелом, который говорил с пастухами. Единственный ангел, упомянутый в этих историях по имени, архангел Гавриил, представший перед Марией, чтобы сообщить ей благую весть. Поэтому нередко всех рождественских ангелов называют этим именем. 12 ангелов, стоящих вдоль садов Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке, были созданы художницей Валери Кларбу в 1955 году и стали самой узнаваемой частью ежегодного рождественского оформления. На каждую фигуру высотой около 2,5 метров ушло 34 килограмма проволоки, скрученной вручную. Еще одним рождественским ангелочком можно считать Кристкинда или Крис Крингла. Этот ангелоподобный мальчик доставлял подарки хорошо воспитанным швейцарским и немецким детям. Кристкинд — это Христос-младенец. После того, как в ходе реформации был отвергнут культ святых, в Австрии, Швейцарии и Южной Германии появилась новая традиция. Подарки на Рождество стал приносить сам младенец Иисус — Кристкинд. Кристкинд — это похожий на духа ребенок, которого обычно изображают со светлыми волосами и ангельскими крыльями. Его образ предложил Мартин Лютер как символ воплощенного младенца Иисуса, чтобы заменить культ святого Николая. Дети никогда не видят Кристкинда, ведь родители говорят им, что он не придет и не принесет подарки, если они будут слишком любопытны и попытаются без сна дождаться его прихода. Рождественский гном. Маленький герой большого праздника. Традиционно крошечные, с длинной белой бородой и в конической шапке, гномы все чаще появляются на Рождество в виде елочных украшений и фигурок. Кто же они и откуда пришли? В Скандинавии их называют «томте» по-шведски, «ниссе» по-норвежски, а в Финляндии — «тонту». Эти персонажи пришли из народных преданий. Они были духами, хранителями дома и двора, а позднее стали частью рождественских традиций. Современные изображения часто показывают их в серых или ярких вязаных шапках, скрывающих глаза. Внешне они напоминают садовых гномов, но имеют другое происхождение. Несмотря на маленький рост, эти существа считаются очень сильными и преданными, хотя временами могут быть весьма и весьма проказливыми. Они становятся все более важной частью праздников. Из фольклорных персонажей они превратились в добрые символы уюта и заботы, которых любят ставить в домах накануне праздников. Гнома Томте со скверным характером все знают по сказке Сельмы Лагерлёв «Удивительные приключения Нильса с дикими гусями». Мы уже давно знаем и любим эльфов, которые живут и работают на Северном полюсе вместе с Санта-Клаусом. Ниссе очень похожи на них. Но в прежние времена гном являлся духом-покровителем дома или фермы и не был связан с Рождеством. В Дании некоторые до сих пор откладывают кашу для гнома на Рождество как подношение домашнему духу. Рождественские гномы действительно очень похожи и на эльфов маленьким ростом, и на самого Санту, мешковатой фигурой и белой бородой. Видимо, поэтому они становятся все более популярными с каждым годом в рождественское время. А еще они просто очень-очень милые. Говорят, что гномы приносят нам удачу, счастье, тепло и немного магии. Они охраняют дома и защищают людей в них от любых несчастий. Легенды учат нас, что нужно быть добрым к этим малышам, чтобы они были добры в ответ. Происхождение гномов окутано туманом фольклора и домыслов. В скандинавских и немецких легендах существовали духи-хранители дома и леса, похожие на современных гномов. Декоративные гномы стали популярны в Германии в XIX веке, а в Америку они пришли уже в XX веке, как садовые украшения и праздничные фигурки, поселившись на клумбах и каминных полках. Идея похищения гномов или гноминга стала популярным шутливым трендом в начале 2000-х годов. Люди тайно забирали садовых гномов и брали их с собой в поездки, фотографировали в разных местах по всему миру, а затем возвращали владельцам вместе с альбомом, в котором подробно описывались приключения гнома. В разных сказках и легендах гномы издавна связаны с жизнью под землей. Им приписывали магические и охранные силы, способствующие плодородию земли. Считалось, что дружба с гномами приносит красоту в сады и прибавляет урожая на фермах. Сегодня рождественские и праздничные гномы становятся все популярнее. Праздничные гномы встречаются во множестве вариантов сезонного декора, от кукол и фигурок до свечей, упаковки, украшений, открыток и других мелочей.